Вытащи меня скорее из альбома! Как я тут опять очутился? Ой, а где ты? Я здесь. Где? Где? Я не вижу тебя. Я с тобой в рисунке. А как ты тут оказалась? Вот взяла и оказалась. Да не волнуйся ты так. Просто я себя тоже нарисовала. Хорошо получилось. Нормально. Только ты уж больно какая-то маленькая стала. Ага, как вон те гномы. Какие еще гномы? Я не знаю никаких гномов. Скоро узнаешь. А теперь привет, что ли? Алис чмокнула динозаврика в черную кнопочку носа. Привет, привет. А где же ты так долго пропадала? Я искал тебя, искал, искал, искал. Весь чудесный лес излазил. Заглянул под все кусты, проверил каждую нору и даже побывал в пчелином дупле. Видишь, глаз совсем заплыл. Но тебя нигде не нашел. Ты что, со мной в прятки играла? Да нет же, крылохвостик. Просто я была у себя дома, а теперь вот, опять вернулась. Ура! Значит, мы снова вместе! Ой-ой-ой-ой! Динозаврик радостно подпрыгнул, но тут же уперся в верхний край листа. Подожди, крылохвостик, давай сначала выберемся из альбома. Давай! Здесь ужасно тесно. Итак, выпрыгиваем на счет три. Приготовились? Да готов, я готов. Считай быстрей. Раз, два, три. И друзья, взявшись за руки, выскочили из альбома. И Алис огляделась по сторонам. Мир вокруг нее до неузнаваемости изменился. Деревья, кусты, трава и цветы стали обычных человеческих размеров, такими, какими она привыкла их видеть у себя дома, на земле. Огромной была только лодка. Та кокосовая лодка, что лежала на берегу моря. Алис, где мы? Что-то я не припомню такого места в нашем лесу. Мы не в чудесном лесу, крылохвостик. Мы на планете гномов. На какой еще такой планете гномов? И почему не в чудесном лесу? Сегодня я обязательно должен быть там. А зачем? Как это зачем? Ты разве не знаешь, что вчера я поспорил с моим другом, слоником? Мы решали, кто из нас больше съест священных яблок. Он или я. И кто же выиграл? Я, конечно. Ну, правда, потому что слоник ел, а потом вдруг соснул. И поэтому он сегодня должен целый день катать меня на спине по лесу и выполнять все мои желания. Алис, скажи-ка мне всю правду. Ты сговорилась с этим лежебокой? Да. Что он тебе пообещал? Связку бананов? Или, может быть, покачать на хоботе, а? Да ни с кем я не сговаривалась. Просто крылохвостик. Я по тебе очень сильно соскучилась и решила, что ты на меня рассердишься, если я не возьму тебя в свое новое путешествие. А где твое новое путешествие? Вон, на берегу нас лодка ждет. И сейчас мы с гномами поплывем на ней в море ловить розового кита. Так что ж ты мне сразу этого не сказала? Бежим скорее к твоим гномам, а слоник меня подождет. Я в следующий раз на нем покатаюсь. И друзья в припрыжку помчались к морю. Смотрите, это же Алис. Ты что, волшебница? Почему волшебница? А как ты стала такой же, как и мы? Это не я волшебница. Это краски у меня волшебные. Они любые желания исполняют. Захотелось мне с вами на лодке покататься. Вот я и нарисовала себя маленькой. Да, а ну покажи свои краски. Вот они. Совсем-совсем любые желания. Ну да, пока все исполняли. Ой, а это кто это с тобой? Это мой друг, крылохвостик. Я его тоже нарисовала, только раньше. Я динозавр, породы крылохвост. Но вы можете называть меня крылохвостиком. А это Мик, Рон и Сим. И все-таки... Ты волшебница! Волшебница, не волшебница, ну не все ли равно? Мы сегодня поплывем наконец-то ловить розового кита! Спускай сим лодку на воду! Давай! И только гномы взялись за лодку, как вдруг раздался отчаянный вопль динозаврика. Алис, все разом обернулись на крик. Крылохвостик барахтался в море, то уходя под воду, то вновь оказываясь на поверхности. Он неумело загребал воду своими коротенькими лапками, изо всех сил хлопал намокшими крылышками и при этом еще с огромной скоростью вращал во все стороны своим золотистым хвостом. Как ты там оказался? Девочка схватила его за хвост, который в этот момент вынырнул из воды, и вытащила на берег. Крылохвостик долго отфыркивался и отряхивался, отплевывался и отмахивался, а еще он весь дрожал, то ли от холода, то ли от страха, непонятно. А может быть, и от всего сразу. И испуганно поглядывал на море, прячась при этом за спину девочки. Я чуть не утонул! Зачем ты полез в море? Да я же никогда не видел этого твоего моря. Оно такое, такое огромное и зеленое. И мне очень захотелось его потрогать. Я зашел в воду и раз, куда-то провалился. А потом мне вода полилась и в рот, и в глаза, и еще в нос, и даже в уши. Оно еще и соленое, и щиплется. Оно еще и глубокое, и в море надо уметь плавать. А я не умею плавать. В нашем чудесном лесу есть только ручей, а в нем не надо уметь плавать. Ну, я тоже не умею. Не реветь. Я научу вас, но только после того, как мы поймаем розового кита. А сейчас все быстро в лодку! Скорее! Глава 8. В море. Друзья плыли долго. Наверное, больше часа. Солнце поднялось высоко-высоко, и море стало обычного изумрудного цвета. Берега уже давно не было видно. Повсюду, насколько хватало глаз, лодку окружала вода. Только вода. Вдруг вдалеке показался косяк дельфинов. Их было много, 12-13, а может быть и больше. Черные гладкие спины плавно и грациозно скользили над морем, то уходя под воду, то паря в воздухе. Девочка невольно залюбовалась чудесным зрелищем. Ух ты! Какая красота! Какие огромные рыбы! Это... дельфины, крылохвостик. И умные! Я хочу на них покататься. Куда ты? Ты же не умеешь плавать. Умею, не умею, ну и не надо. У меня есть один знакомый дельфин. Когда мы поймаем розового кита, я поговорю с ним, и он тебя покатает. Правда? Настроение его тут же улучшилось, и он вновь с восхищением посмотрел на этих красавцев. А вот Мик, наоборот, вел себя очень беспокойно. Он тревожно вглядывался в горизонт и беспрестанно протирал стекла то одного, то другого бинокля. Гном пару раз взглянул в подзорную трубу, а еще, на всякий случай, и в телескоп. Но и это не помогло. Розового кита все равно нигде не было видно. Так, нужно сменить тактику. Я достаю арфу. Зачем она тебе? Динозаврик подлетел к нему и со всей силы дернул за струну. Струна, конечно же, оборвалась. Что ты наделал? Как я теперь буду играть? Ну, у тебя еще вон сколько струн осталось. Без одной струны музыки не получится. В сердцах воскликнул гном и выбросил арфу в воду. Поскучав с полминуты, Мик схватил розовую сеть и закинул ее в море. А это для чего? А вдруг розовый кит прячется под водой? Но кроме двух крабов, дорваного ботинка, в сеть почему-то ничего больше не попалось. Зато крылохвостик был в восторге. Он тут же напялил себе на голову ботинок, схватил за лапы обоих крабов и радостно заверещал. Сим, мы сейчас устроим соревнование. Только чур я судья. Какое соревнование? Проверим. Кто из этих крабов быстрее выберется из лодки? И крылохвостик, распластавшись по дну, выпустил крабов на волю. Но крабы попались какие-то неспортивные. Они не захотели участвовать в состязании. Зато с превеликим удовольствием сцепили своими острыми, как ножи, клешнями судью. Один ему в нос, а другой прямо в ухо. Ай! Ну вот! выбросить за борт. Ник, а Ник, дай мне пролить. Ага, еще чего. Тебе с парусом ни за что не справиться. Это очень сложно. Ну дай порулить. Я порулю совсем немножко. Хоть одну минуту. Так, я сказал нет, значит нет. Упустишь еще наш парус. Что тогда будем делать? Ник отвернулся от Сима и резко крутанул лодку вправо. Потешь на поворотах. Сам он не менее внимательно, чем Ник, следил за морем. А еще примерно раз в 5 минут подтрунивал над своим другом. И где же твой розовый кит? А, что-то я его нигде не вижу. Покажи-ка мне лучше мой перочинный ножик. Ни за что! Он топал ногами и размахивал руками. А еще все старательнее и старательнее протирал стекла обоих биноклей и изо всех сил вглядывался вдаль. А что же делала Алис? Она просто сидела в лодке и смотрела на море, и на гномов, и на крылохвостика, и на парус, и на медуз с дельфинами, и на крабов с рваным ботинком. Ей было интересно.